Глава 40. Торн. В сопровождении Каза и Джастиса мы вышли на улицу. Алана посмотрела на своих друзей, которые уже ждали нас, и жестом пригласила их пойти следом. Я спотыкался, но удерживался на ногах, пока Алана торопливо вела нас всех в пристройку, заполненную горшками с растениями. «Какого черта?» — пробормотал я. Сняв рюкзак, Каз достал два граната. Здоровый и зараженный, и положил их на обшарпанный деревянный стол. Казалось, они оба замерзли. «Вот дерьмо», — Джастис покачал головой. «Все пошло не так, как мы планировали». Я усмехнулся. Не из-за ситуации, а из-за того, как он это сказал. У меня уже заледенели ноздри, и я с трудом дышал. «Думаю, уже слишком поздно. Приглядывай за ней». «Конечно, всегда», — заверил Джастис. Мы оба уставились на гранаты, покрытые ледяной коркой. Алана дала знак Куинлану, и тот вытащил из рюкзака аквамарин размером с пляжный мяч. «Что дальше?» «Положи его рядом с гранатами. Хотя лучше между ними», — быстро сказала она. «Каз, компьютеры». Каз достал из рюкзака, похоже бездонного, два ноутбука и прикрепил гранатам провода. «Они должны касаться аквамарина», — строго сказала Алана. А она любила командовать. «Если бы только у меня была вечность, чтобы избавить ее от этой дурной привычки. Или хотя бы несколько десятилетий». Изо рта вырвалось белое облако пара и тут же растворилось в воздухе. Каз перевел взгляд с меня на Алану, а затем пожал плечами. Куинлан достал из сумки розовый кварц. «Положи кварц поверх остальных кристаллов», — приказала она, — указывая на него пальцем. Он сделал так, как сказали. Скарлетт и Матиас наблюдали за ним в дверях. «Хорошо», — вздохнула Алана. «Итак, у каждого здесь есть какой-никакой дар заряжать кристаллы. Каз». «Что?» Мне нравилась его вспыльчивость, чего нельзя было сказать об Алане, которая вдруг зашипела. «Ты же можешь заряжать кристаллы?» «Нисколечко», — ответил за него Джастис. «Хорошо, тогда будешь быстро набирать код», — сказала она и нахмурилась. «Ты ведь почти лучший в этом деле, да?» «Я лучший», — отрезал он, надувшись. Она посмотрела на Элло, но по ее лицу было сложно понять, о чем она думала. «Нет, Элла лучшая». Элла покраснела, как рак. «Элла, вы ведь с Ника были довольно близки, верно?» В глазах Аланы вспыхнула ярость. «Чёрт». Я пристально посмотрел на маленькую блондинку. «Да, но я не знала, что он серийный убийца». Теперь она побледнела. Алана приподняла подбородок. «Но ты знала, что он хотел взять под контроль четыре компании. Он сказал мне об этом, но я не обратила внимания, потому что думала о том, как выжить. Элла, какой у него был план?» Элла пристально вгляделась в аквамарин. «Ты ведь в курсе, что я разбираюсь в кристаллах так же хорошо, как в программировании. Ника тоже этим увлекался. Именно он предложил заразить серверы, кристаллы, а потом и Торна. Я всего лишь осуществила его план», — призналась она и посмотрела на меня. «Прости». «Прости?» — воскликнула Алана, не выдержав. «Ты заразила человека, которого я люблю». Я не мог поверить, что младшая Рендейл могла меня убить. Это впечатляло. «Ты не любила его, когда я заразила гранат, а потом и его самого. Вы еще даже не были знакомы», — оправдывалась Элла, пнув камешек, и повернулась ко мне. «Мы все думали, что ты хладнокровный убийца». «Я и есть хладнокровный убийца», — тихо сказал я. Элла опустила плечи. «Это Ника заплатил Джеки за загрузку вируса». По правде говоря, в тот момент Элла понравилась мне еще больше. «Извини, мне очень жаль». «Я тебя прощаю», — сказал я, понимая, что Алане понадобятся друзья, когда меня не станет. «Это ты довела ее до передозировки?» «Нет», — ответила Элла. «Она сделала это сама. Наверное, Ника не стоило давать ей деньги. Кто же знал, что она купит наркотики?» Алана резко повернулась ко мне. «Обсудим этот вопрос позже, а пока нам всем нужно помочь Торну. Да, Элла?» Она кивнула и подошла ко второму ноутбуку. Вирус поразил уже все тело, но я могу попробовать замедлить процесс». «Я подстрахую», — сказал Каз в то время, как его пальцы уже порхали над клавиатурой. Алана кивнула. «Каждому из нас нужно дотронуться до двух камней, но одним из них обязательно должен быть гранат». Я едва стоял на ногах. Видимо, к тому моменту у меня уже замерзли колени. «Что ты делаешь?» «Доверься мне», — сказала она, и ее глаза засверкали. «Хорошо. Кажется, это все, что мне оставалось сделать». Дотронувшись до зараженного граната, я инстинктивно потянулся к аквамарину. Алана и Джастис сделали то же самое. Больше никто не сдвинулся с места. Алана дернула головой. «Слушайте, придурки, или вы помогаете мне, или я переезжаю к Торну, и аквариус Сошиал приходит конец. И да, начну я с того, что расскажу всем, как вы работали с Ника. Я вас уничтожу». Матиас заворчал что-то себе под нос, а затем жестом подозвал остальных. Куинлан улыбнулся, а Скарлетт пожала плечами. «Честно говоря, они мне даже нравились. Но не Матиас. Я все еще хотел убить его, но не мог, потому что это сломало бы Алану». Ее кузены одновременно коснулись розового кварца и граната, а Матиас потянулся к аквамарину и, казалось, целую вечность не мог решиться положить руку на здоровый гранат. «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, что мы делаем?» — спросил он. «Колдуем», — отрезала Алана. Ее лицо было в синяках, и белая повязка на руке блестела в слабом свете ламп. «Итак, заряжайте их так, будто это обычные кристаллы». Матиас поджал губы. Звуки бала эхом разносились вдалеке. «Это и есть обычные кристаллы». «Верно», — сказала она, оглядываясь по сторонам. «Каз, ты принес александриты? Те, что вы украли у моего отца?» Каз полез в рюкзак. «Конечно, ты же ясно сказала». «Тогда расположи их треугольником вокруг поврежденного кристалла, но так, чтобы они касались еще одного кристалла», — сказала она, и Каз сразу же выполнил ее просьбу. «Отлично. Ты уверен, что александрит хранит больше данных и передает их быстрее, чем любой другой камень?» «Вроде да», — ответил я за него. Она сглотнула. «Ладно. Каждый из нас будет заряжать кристаллы, к которым прикоснулся, и они будут обмениваться энергией друг с другом. Как вы знаете, гранаты — это теплые драгоценные камни. Вот почему они гибнут от холода. Аквамарин — холодный камень, а розовый кварц — плотный». «Плотный?» — удивленно спросила Скарлетт. «Да». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «Из твоей библиотеки», — пояснила она. «Думаешь, я взяла все те книги ради забавы?» «Да». «Ладно», — призналась она. «Я действительно брала их, чтобы отвлечься, но выбрала те, что про кристаллы. Они меня интересовали. А потом, когда ты рассказал мне о своей болезни...» «Ох, моя сладкая, ты изучила этот вопрос», — пробормотал я. «Именно. Сейчас мне нужно, чтобы все сосредоточились и зарядили кристаллы. Но при этом важно, чтобы вы думали о тепле и исцелении, а не об огне и власти. Хорошо?» «Хорошо», — ответил я. «В тот момент я не мог даже зарядить батарею, но идея была заманчивой». «Каз и Элла!» — позвала Алана. «Да», — прорычал Каз. «Запустите антивирус. Все программы, какие есть. Прямо сейчас», — сказала Алана, громко втягивая воздух. «У меня их около 20», — пробормотал он. «А парочки из них ты и не слышала никогда». «Как и у меня», — добавила Элла. «Мне правда жаль, Торн». Я попытался ей улыбнуться, но губы тоже начали застывать. «Я уже простил тебе, но, похоже, ты хочешь, чтобы тебя наказали. Так что немного поработаешь в Малис Медиа». Она побледнела еще сильнее и кивнула. «Хорошо, начинаем!» — крикнула Алана. Каз и Элла стали вводить команды, передавая по проводам код и поток энергии. Гранат под рукой завибрировал. «Заряжаем кристаллы», — приказала она. Я сосредоточился и попытался зарядить кристалл, как это делал уже сотни раз. Взрыв энергии сотряс воздух, и напряжение вокруг стало почти осязаемым. Я посмотрел на Джастиса, взгляд которого был прикован к аквамарину. Кристалл гудел и светился ярко-синим цветом. «Сосредоточьтесь лучше», — приказала Алана. «Придется что-то сделать с ее привычкой командовать, если выживу», — подумал я и вложил в гранат всю энергию, которая у меня осталась. От камня полетели красные искры. Скарлетт вскрикнула и отлетела к стене. Куинлан тут же бросился к ней. Кристаллы Александрита вспыхнули мягким светом и начали мерцать, будто жили собственной жизнью. «Что за черт?» — процедил Матиас. «Это из-за сочетания разных энергий», — взволнованно сказала Алана. «И работы антивируса». Я покачал головой. «Это просто вредоносная программа». Она широко раскрыла глаза. «Разве ты не видишь? Это же компьютерный вирус». Наконец до меня дошло. Алана была просто чертовски умна и поняла, что для исцеления нужны были особые камни и их энергия. Сзади раздался взрыв, и я быстро повернулся к ней, чтобы убедиться, что в нее не попали осколки глиняного горшка. Матиас отшатнулся от кристаллов. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил Джастис, посмотрев на меня. Я старался направить энергию гранатов, когда Матиас, Скарлетт и Куинлан вернулись к нам. В этом подчинении Алане было даже что-то удовлетворяющее. Лед внутри начал таять, но вскоре процесс остановился, и я устремил взгляд на Алану, пытаясь передать свои ощущения. «Ты сделала все, что могла». «Нет», — сказала она, нахмурив брови. «Этого недостаточно. Мы сможем довести дело до конца». Ноги снова начали замерзать. Мы были близки к исцелению, но вирус слишком глубоко проник в гранат. Спасти его было невозможно. «Нужно стараться еще лучше», — сказала она со слезами на глазах. «Все в порядке», — прошептал я, чувствуя, как оставшаяся во мне энергия перетекала в камень. «Нет, не в порядке», — возразила Алана и, оторвав руки от кристаллов, достала телефон отца. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Я все поняла». Она сделала шаг назад и поднесла телефон к лицу. «Она собирается снимать?» — спросил меня Джастис. Я посмотрел на нее. «Всем привет!» Несмотря на происходящее, ее голос звучал искренне. «Это Алана Бамонт. Многие из вас знают меня как блогера Аквариуса. Я впервые записываю видео для Малис Медиа, чтобы сказать, что считаю Торна Битаха самым горячим парнем на планете, и я готова рассказать вам о нем все. Только что мы вместе сбежали с бала в симпатичный сарай неподалеку. Торн такой загадочный, правда? Прошу, расскажите об этом видео всем своим друзьям и лайкните пост как можно скорее». Здоровый гранат завибрировал, и у меня в ушах отдался звук ломающегося льда. Алана подняла камеру выше, направляя энергию от пользователей в камне. «Всем привет! Я вернулась в Аквариус Сошал. Всем известно, что я смогла пережить нападение серийного убийцы, и я расскажу об этом позже. Спасибо вам за добрые пожелания, но мне нужна ваша помощь. Не могли бы все, кто смотрит меня сейчас, перейти на мой аккаунт в Малис Медиа? Возможно, у некоторых из вас аккаунта там нет, так что прошу создать его. Мы задумали кое-что очень крутое, и если все получится, я подарю одному из вас Порше». «Порше», — пробормотал Матиас. «У тебя все в порядке, Торн?» — спросила Алана, посмотрев на меня. Как минимум, я был сбит с толку. Если это мой последний день в жизни, то он мне явно нравится. «Просто продолжай заряжаться», — сказала она, и, сделав глубокий вдох, возобновила трансляцию. «Привет! Я снова в Малис Медиа. Как много новых пользователей! Спасибо тем, кто перешел из Аквариуса, и тем, кто здесь впервые». Она остановилась. «Каз, мне нужно, чтобы ты собрал здесь всех пользователей, каких только можно». «Уже этим занимаюсь», — сказал он. «И я сам подписан на тебя». «Правда?» «Это очень мило». «Так», — произнесла она и снова включила видео. «Мне нужно, чтобы все сейчас взорвали звездочки на моем аккаунте в Аквариусе, а потом пришли сюда и поделились своими эмоциями. Прыгайте в голограмму и наслаждайтесь балом вместе со мной». Она направила камеру на подруг в бальных платьях. «Общайтесь и чувствуйте то же, что и я». У стены разбился горшок с цветком, на этот раз рядом с Джастисом, и он быстро обернулся, чтобы заслонить Скарлетт. Лед в ногах снова начал таять, а по рукам разлилось тепло. «Да, вот так», — подбадривала подписчиков Алана. «Оставайтесь на связи и будьте активны. Представьте, что вы здесь с нами на балу, и помните, что призом за участие может быть не только Порше, но и Бентли». Эта девушка, видимо, решила раздать все машины, которые у меня были, и я не смог удержаться от смеха. Лед в груди треснул, и мне удалось вдохнуть полной грудью. С зараженного граната стекала вода. Все получилось благодаря энергии пользователей, которую они передавали через платформы, и Алане, ни на минуту не прекращающей снимать. На мое исцеление ушло не меньше получаса, и когда кристаллы засияли ровным мягким светом и пустили теплую вибрацию, она выглянула из-за телефона. «Ты в порядке?» «Более чем», — ответил я, улыбнувшись. «Каз!» «Что?» «Хотелось воспользоваться моментом. У нас сейчас достаточно энергии, поэтому отправь весточку в Таймджем Ирандейлам. Посмотрим, как они отреагируют. Пусть они и не заражали меня, но все равно пытались атаковать серверы, когда узнали, что я слаб». «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказала Алана, засмеявшись. «Отлично», — пробормотал я. «Ведь ты едешь домой со мной».